72. Политическая активность. Серьезные изменения просто невозможны без правительственного вмешательства. Большие компании руководствуются экономической целесообразностью и не станут отказываться от дешевых пластиковых упаковок, если только государство не ограничит их, введя штрафы или налоги. Напишите письмо в соответствующий орган государственной власти. Чем нас больше, тем больше вероятность того, что правительство будет поддерживать борьбу с пластиком.